уже все знал, но должен был посмотреть. Это же было нужно. Нужно было убедиться и послать за помощью, хоть и поздно, на случай. Просто на случай. Но я уже знал. Какой? Рут взяла кружку с сидром, хотела отпить из нее, но руки у нее дрожали, и ей пришлось поставить кружку обратно. Расскажите мне, какой он был? Что с ним сталось? Расскажите мне все. Дерево раздробило ему ребра, раздробило всю грудную клетку. А голова, лицо? Нет. Нет, на лице были только царапины. Он упал лицом в листья, и остались только царапины на лбу. Больше ничего. И глаза были открыты. Я закрыл ему глаза. А вот грудь, как... Он крепко сжал кулаки. Крови было много. Рубашка, свитер... Все пропиталось кровью, и кровь все лилась, но на лице ничего, только грудь, больше нигде ничего. Рут закрыла глаза и увидела, как Бен лежит там, ребра, лопатки вдавлены в легкие, сердце и торчат наружу, прорвав мышцы, кожу. Но лицо цело, подумала она, и лицо, и руки, и ноги, все цело. Я послал его Колта, послал на дорогу. Дент был где-то там, ставил ограду, а потом они встретили Картера и пошли за доктором и за другими. Но вы остались? Я остался с ним, просто сидел возле на земле, один на один с ним. Никогда еще я не испытывал такого. Никогда не был вот так лицом к лицу со смертью, не видел, как она приходит и уносит человека с собой. Я не раз видел мертвых, но такого не испытывал никогда. Что это было? Что? «Что-то открылось мне», — медленно промолвил он. «Правда открылась. И уже раз и навсегда. После этого у меня не было больше сомнений. После того, как я сидел с ним там, в лесу, касался его, это была смерть и новая жизнь». Теперь я уже не буду сомневаться больше. Никогда. Это было во мне и во всем вокруг, и в нем. Перемена. Великая перемена. Он беспокойно задвигался на стуле, собака заворчала во сне. Не могу передать тебе, что это было. Передать так, чтобы ты поняла. Но я понимаю... А то, что я думала потом, это не важно. Я передумывала это снова и снова, и каждый день все было по-другому. И я не могла ни во что поверить. Я не верила ни в Бога, ни... Но в тот день я уже знала. Незачем мне делать вид, будто я не знала. И она рассказала ему все, все до самых мелочей, о том... Дне накануне, когда она возвращалась домой из Тефтона и вдруг увидела весь мир преображенным, рассказала про кусок розового кварца и про тихий вечер с Беном, и о том, что было с ней потом в саду, как это пришло вдруг ниоткуда. «Я уже знала», — сказала она. В комнате совсем стемнело. «Куда они понесли его тогда?» Кто его нес? Кто прикасался к нему? Доктор. Доктор Льюис из Тефтона. Мы подняли его после того, как доктор все закончил. Я сам поднимал вместе с Картером.